и доверие, и радость. Это особенно наглядно на судьбе церкви. Христианство дало три основные идеи – идея спасения, преображения и сотворчества. Когда церковь сделала ставку на идею спасения, она проиграла светским властям. Мир – это сплошной ужас-ужас, и надо от него спасаться, потому что и сами мы ужас-ужас, и церковь вместо того, чтобы быть этическим контролером над светским государством, как она долгое время была, и давать другую перспективу, она проиграла и стала работать как общественный институт на самое худшее. Но у христианства есть еще две идеи. Есть идея трансформации, преображения. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. А есть еще идея сотворчества с Богом. И вот полдень – это, грубо говоря, продолжение христианской идеи, где ставка сделана на приобретение человеком божественных качеств и на сотворчество с Богом со Вселенной. Во многих семьях жены за вас, а мужья против. Часто и наоборот. Но как-то так получается, что в мире славянских культур человек гладко говорящий считается болтуном, а угрюмые молчаливые люди считаются надежными. Это не славянская история, это криминальная история. В стране, где отсидела треть мужиков, культура приобрела криминальный оттенок. Скажем, отношение к Зеленскому. Артисты – это клоуны, это несерьезно. Хотя, например, на Западе актеры являются амбассадорами мира и вообще фигурами первого ряда. Как бы поделикатнее сказать. Вся политика решается в Голливуде. Или презрение к официантам, хотя сфера обслуживания во всем мире давно хозяева жизни. А у нас надежными фигурами в обществе считают так называемых просоленных мужиков. Желательно, чтобы у него была лысая голова, шея толщиной в бедро конское, типа Суровикина. Еще и фамилия суровая. Они не замечают, что когда они молятся на эту коллективную фигуру, они сажают себе на голову такую джаббу из «Звездных войн». И думают, что это мужество. Но я всегда говорю, если кто-то хочет посоревноваться со мной в мужественности, в том числе и самые просоленные лысые мужики, приходите. Я всегда с удовольствием дам вам убедиться, насколько обманчива бывает внешность. Интермедия. Пасьянсы. Книгу эту я пишу так. Напишу 2-3 страницы, просматриваю новости, раскладываю пасьянс. Чаще всего паука, чтобы на подольше хватило. Раньше так не было, точнее, это возникало не так часто. Теперь, после каждой порции новостей, у меня возникает вопрос к мирозданию. Имеет ли все это какой-то смысл вообще? Иногда и чаще. Пасьянс говорит «да», и тогда я продолжаю. Иногда «нет». И тогда я продолжаю тем более, потому что приходится придавать мирозданию смысл без какой-либо реакции с его стороны. Книгу эту мне никто не заказывал. Я сам себе ее придумал, так сказать, для приятного препровождения вечности. Автор этого выражения, мой сосед по Итаке, жил от меня через 2 улицы, и о нем я пишу другую биографическую книгу, тоже никому не нужную. В то, что биография Зеленского пишется без заказа и даже без контракта, никто из моих русских бывших друзей не поверит. Но меня давно уже мало беспокоит то, что думают обо мне покойные друзья. Все, что осталось в них живого, это ненависть, в том числе и ко мне, а это не очень интересно. Иногда, когда мне по университетской работе при подготовке к лекциям случается пересмотреть кое-что из моих открытых уроков или иных бесед со школьниками, я машинально задаю себе вопрос: «Ну и кому все это мешало?» А вот им и мешало, моим бывшим друзьям, которые всего этого не умели. Теперь они совокупными усилиями построили для мира ситуацию, в которой ничто не имеет смысла, и для того, чтобы что-нибудь вообще делать, приходится раскладывать пасьянсы. Мандельштам говорил жене: «Сталин нас всех превратил в ожидальщиков». Это самый точный психологический, если не психиатрический диагноз для людей, живущих в промежуточную эпоху. Было бы поверхностным сугубо социальное понимание этого диагноза. Вот все ждут, пока за ними придут. Можно было бы сказать «пережидальщики», ибо эпоха террора – всегда время отсроченных вызовов и ответов. Террор выходит на первый план, заставляя бояться за себя, а бояться надо за человечество. Время при диктаторе – потерянное время, потому что это, во-первых, эпоха личного бессилия. Человек связан по рукам и ногам, с ним можно сделать все, что угодно, а сам он не может сделать ничего. Это время, когда все, включая диктатора, он также не свободен, как и все подданные, являются объектами истории. Субъектов у нее попросту нет. Во-вторых, При диктаторе ничего нельзя сказать вслух. Ничего не напишешь, кроме как в стол или в там издат, где это не так нужно. Обсуждение ситуации откладывается до тех времен, пока она отдалится в прошлое и станет гораздо менее удобна для анализа. Все, кто исследует террор, сводят счеты с прошлым, либо обсуждают его сами с собой в одиночку, поскольку общественная дискуссия невозможна даже в кухонном формате. Россия ждет момента, когда снова соберется в единую аудиторию, а будет ли кому собираться и, главное, где, остается неизвестным. В современной России все гадательно. Украина другая. Во-первых, очевидно, что она будет существовать не только духовно, но и территориально. Как бы ни развивалась дальнейшая украинская ситуация, это будет страна, дружить с которой престижно, восстанавливать которую почетно. Это будет страна, одержавшая духовную победу ровно в тот момент, когда ее президент отказался из нее бежать и остался в атакуемом Киеве. Победа Украины – вопрос времени, и это тоже создает неприятную ситуацию отсрочки. Все ждут, когда очевидный факт можно будет констатировать. Украина уже победила. Духовно, интеллектуально, да и по чисто военным показателям, потому что многократно превосходящий противник не только не может ее раздавить, но и отдает уже завоеванное. Все, что может предложить миру Россия, она уже продемонстрировала на Донбассе. Бесконечно далекий от сусально-архаического идеала криминальный бардак с пытками на подвале. Весь мир ждет, пока проигравшая страна признает свое поражение, но она не собирается ни признавать, ни замечать его. «Мата своему королю он не заметил», – пророчески писал Аксенов. Россия старательно делает вид, что чем хуже, тем лучше, и в этом понимании действительно не может проиграть, поскольку нельзя настолько ухудшить ее положение, чтобы народ восстал и сменил конструкцию государства. У России только один путь – глубже вниз до той стадии, пока кадровый голод и всеобщая деградация не разрушат экономику, транспорт и всю небогатую инфраструктуру. Сложные системы уязвимы, но российская система очень простая. На глазах у всего мира, деградируя и проваливаясь все глубже в совершенно дикарскую жестокость, Россия безнаказанно разрушает украинские города и убивает мирных жителей, а мало что есть на свете более угнетающего, чем зрелище абсолютного, сознающего себя, наглого зла, с которым ничего не сделается, пока оно не уничтожит само себя. Пасьянс означает терпение. Толстой раскладывал пасьянсы, по свидетельству Софьи Андреевны, когда у него не шла работа, то есть когда с неодолимым препятствием сталкивалась мысль. Дальше, когда концепция вырисовывалась или нужный тон находился, ему хватало профессиональных навыков, чтобы это развить. Но когда мысль сталкивалась с препятствием или материал не находил адекватного стилистического оформления, грубо говоря, старый стиль казался фальшивым на новом материале, он пытался получить подсказку у мироздания. Пасьянс сходился, не сходился, переделывался, а мысль работала и вгрызалась в препятствие. Чувство такое, что Господь не находит решения или стиля, и потому раскладывает пасьянс. В конце концов, творческий кризис бывает не только у Толстого. Мир лихорадочно нащупывает логику в хаосе, но у Бога времени много, а Украине приходится действовать здесь и сейчас. И пока я раскладываю пасьянс, Зеленский говорит и действует, а Залужный выстраивает оборону, а ВСУ реализует план контрнаступления. Людям приходится жить, прежде чем они сформулируют для себя как и зачем. Вообще эта книга, как всякая другая, но это в особенности, была своего рода аутотерапией. От 55 лет моей русской жизни не осталось практически ничего, кроме текстов, но тексты сами по себе ничего не значат. Эту жизнь я отрезал, а начинать новую, интегрироваться в американскую литературу, выстраивать американские связи, нельзя без очень сильной мотивировки. И для меня это было именно попыткой подзарядиться. Никакой другой прагматики у этой книги нет, потому что ничего, кроме синяков и шишек, она мне гарантированно не принесет. Человек, в жизни которого не осталось практически никакого смысла, заряжается от человека, жизнь которого без всяких к тому предпосылок в прошлом наполнена смыслом до краев. От него, а не от кого-либо еще на свете, зависит в ближайшее время само выживание человечества, мое в том числе. Ну так получилось. Молния такая в него ударила. Он ничего для этого не делал и ничем этого не заслужил. И думаю, Он был бы счастлив, если бы эту чашу как-нибудь пронесли мимо него, но его не спросили. Подтверждать наличие у мира смысла и замысла выпало ему, и он справился. Справился уже, вне зависимости от финала, и скомпрометировать эту главную свою удачу он может многообразно, а все равно не до конца. И эту книгу я пишу, не зная, как она закончится, а при худшем раскладе читать ее вообще будет некому. Утешает меня то, что жить свою жизнь тоже приходится до окончательного вывода о том, как ты жил и как надо было. Интермедия закончилась, душу отвели, спасибо за внимание, поехали дальше. Спасибо, что послушали до конца и, надеюсь, получили удовольствие. И спасибо, что не забыли поставить лайк, подписаться, а может быть, даже не забыли отправить донат. Спасибо за вашу поддержку. Этот канал для вас и благодаря вам.